Глава 17. «А сейчас я закрою тебе глаза», — предупреждает Рахим. «У нас секс по расписанию». «Это чуточку позднее», — смеется мой мужчина. «А сейчас сюрприз». Омаров надевает мне черную повязку на глаза и берет за руку. «Куда мы идем?» «Не подглядывай». «Я не споткнусь?» «Поймаю, если что. Осторожно, ступеньки». Сильные руки придерживают меня за талию. «Да что же он мне приготовил? Забронировал весь зал какого-нибудь крутого ресторана и достанет кольцо в самый неожиданный момент. А что еще? Рахим заводит меня в прохладное помещение. Здесь вкусно пахнет ванилью. Его пальцы касаются повязки, освобождают глаза. Приоткрываю веки и замираю. «Кондитерская». «Она твоя», — говорит Рахим. «Что? В смысле? Как моя?» Оборачиваюсь на улицу и понимаю, где я нахожусь. Я на это заведение давно слюнки пускаю. Здесь продают очень вкусные пирожные, а внутри аутентичный интерьер. «Я купил эту кондитерскую для тебя. Марьяна, ты теперь здесь хозяйка». «Рахим». «Деньги брать ты у меня не захотела, а от подарка точно не откажешься». «А если откажусь?» «Тогда я буду рулить здесь сам. Выброшу с прилавков торты и открою шашлычную». «Не смей, не отдам. Жарь свои шашлыки в еде. А здесь царство сладкоежек». Рахим смеется и обнимает меня за талию. «Нравится?» «Спрашиваешь». «Я не верю своему счастью. Это же мечта всей моей жизни. Собственная кондитерская, где я могу творить, угощать людей своими шедеврами и просто наслаждаться атмосферой уюта и волшебства. Я всегда представляла себя здесь, выбирала место для каждого столика, придумывала дизайн витрин и даже необычные названия для своих пирожных. И вот все это стало реальностью благодаря Рахиму. Я сплю. Сердце переполняется благодарностью, любовью и каким-то нереальным ощущением, будто я сплю и вот-вот проснусь. Но запах ванили, уютный свет и теплые руки Рахима говорят мне об обратном. Это не сон, это моя новая жизнь, и она прекрасна. «Нет, ты не спишь, дорогая. Все официально оформлено на тебя. Завтра сможешь приступить к работе». «Спасибо тебе». Бросаюсь ему на шею со слезами радости. Быть хозяйкой кондитерской — тот еще квест, но я справляюсь. Если что-то не понимаю, то спрашиваю у Рахима, он подсказывает. Я не спешу переезжать к нему, хотя он просит настойчиво весь месяц. Он, конечно, не Ваня, но что-то меня останавливает. Колокольчик звенит на двери, и я поднимаю глаза. О, боги! Иванушка пожаловал в мою кондитерскую, в костюме, кое-как сидящем на его перекачанном теле, и цветами в руках. «Здравствуй, Марьяна». «Здравствуй, Иван». Откладываю ручку и смотрю на него насмешливо. «Я к тебе». «Ты адресом случайно не ошибся?» «Марьяна, я жалею о том, как поступил с тобой. Я жалею об измене. И ты вовсе не толстая. Я никогда так не считал, просто говорил эти ужасные вещи вслух, чтобы убедить себя самого в том, что я сделал правильный выбор. Выбор в пользу Каро». «Уходи, Вань. Или я тебя твоим же веником по лицу отхлещу?» «Хлещи», — протягивает мне букет. «Я готов вытерпеть это». «Ты того или как?» — кручу пальцем у виска. «Марьяна, я люблю тебя. Кики, тьфу, блин, то есть Каро была ошибкой. Я думал, она хорошая девушка и любит меня, а она оказалась лишь охотницей за деньгами. Ей от меня была нужна только машина». «Что? Променяла тебя на более выгодную партию?» «Не знаю. Я ушел от нее, когда понял, что она из себя представляет». «Что ж, ясно. Отсюда тоже уходи, Иван. Обратно не приму. У меня есть другой мужчина». «Тот на Майбахе? Как же так, а? Я думал, ты любишь меня». «Завяли помидоры, Ванюш, и давно». «Так, может, я полью их и воспряну духом?» «Чем польешь, Вань? Ядом, которым пытался отравить меня? Не мог по-человечески расстаться. Надо было обязательно гадить и оскорблять. Но зачем ты так, Марьяш? Иван пересекает расстояние между нами и хватает меня за талию. Ты такая стройная стала, аппетитная. Пахнет от тебя сумасшедше. Ты теперь бизнес-вумен, да? Как бы я хотел зарыться в твои сисечки. Дверь с грохотом распахивается, и на пороге возникает он. Мой широкоплечий горец с суровым взглядом. От него веет силой и уверенностью. Он хватает Ивана за шиворот и рывком вытаскивает его из кондитерской. «Проваливай отсюда, а то зарежу». Имитируя акцент, грубо бросает Рахим и выталкивает Ивана на улицу. Тот спотыкается, роняет букет и с испугом смотрит на соперника. «Что вы себе позволяете?» — возмущается Иван, когда к нему возвращается дар речи. «Это моя женщина!» Рахим лишь усмехается, а затем мощным пинком под зад выталкивает Ивана с порога на тротуар. Букет с глухим стуком ударяется о спину моего бывшего мужа. Вот и поговорили. «Чтобы я тебя здесь больше не видел», — рявкает мой горец. «Еще раз назовешь Марьяну своей женщиной? С саблей порублю на куски и шашлыком собакам скормлю». Затем Рахим заходит ко мне и мягко улыбается. «Все в порядке, любимая. Я не слишком рано зашел. Ты успела насладиться извинениями раскаявшегося муженька?» «Рахим», — растягиваю губы в улыбке. «Какой же он потрясающий. Мой, понимающий, властный и мягкий одновременно. Щедрый, красивый, безопасный. Мужчина-мечта». «Извини, не мог смотреть на то, как какой-то судак лапает мою женщину. Еле сдержался, чтобы за молоточком не забежать к Расулу на кухню, чтобы отбить руки этому Иванушке недоделанному». «Не злись». «Или ты простить его собиралась, Смотрит грозно. «Мне не нужно его прощать, потому что у меня есть ты, Рахим. Я люблю тебя». «Марьяша, я не силен в этих красивых словах. Ты же знаешь, я больше делом». «Конечно, знаю. Ты подарил мне сказку. И это твое признание в любви. Случайным женщинам такие подарки не дарят». Обвожу рукой свою кондитерскую. «В общем-то, да. Влюбился я в тебя как пацан. Серьезно. Замуж пойдешь за меня?» «Пойду». Рахим довольно хмыкает и притягивает меня к себе, вжимая в свое крепкое мускулистое тело. Зарывается носом в волосы, вдыхая мой аромат. Тепло его тела обжигает сквозь тонкую ткань платья. «Кольцо примешь? Купил для тебя самое красивое». Рахим отстраняется и достает из кармана бархатную коробочку. Открывает ее, и я замираю. Внутри на подушечке покоится колечко с огромным бриллиантом, который переливается всеми цветами радуги в свете люстры. «Нравится?» — спрашивает он, с тревогой заглядывая мне в глаза. «Оно восхитительно!» — выдыхаю я, не в силах отвести взгляд от этого чуда. Рахим берет мою руку и надевает кольцо на безымянный палец. Размер подошел идеально. Улыбаюсь и прижимаюсь к нему, чувствуя себя самой счастливой женщиной на свете. «Поехали в еду. Там сегодня ужинает моя бабуля». «Баба Хава? Мне так хочется ее увидеть». «Тогда поехали. Надо сообщить ей важную новость. Свадьбе быть».